Юлия Николаевна проснулась поутру, вся сияющая, вся светившаяся счастьем. Ей хотелось резвиться и прыгать, как ребенку, которому накануне вечером подарили игрушку. Она не могла уже более молчать. Ей теперь хотелось кому-нибудь передать свою радость, кого-нибудь обнять, расцеловать. Улучив первую удобную минуту, она, оставшись наедине с матерью, бросилась к генеральше на шею. «Мама, у меня есть большая, большая тайна!» — проговорила она. «Вот такая?» — развела генеральша с улыбкой руками. «Больше, больше, гораздо больше!» — воскликнула с хохотом дочь. «Я выхожу замуж!» «Ты?» — изумилась генеральша. «Выходишь замуж? За кого это?» «За кузена Пьера!» — с торжествующим видом произнесла дочь. «Он мне сделал предложение!» «Ож успел!» — воскликнула генеральша, несколько не то смутившись, не то оробев. «Как он меня любит! Как любит!» — говорила Юлия Николаевна, обнимая мать. «О, если бы ты знала, мама! Я боялась и думать об этом, а он...» «Постой, постой!» — отбивалась от нее генеральша. «Вот не ожидала я, чтобы так скоро!» «Мама, разве ты недовольна?» — с изумлением спросила дочь, пристально взглянув на мать. Генеральша сама не могла объяснить, довольна она или недовольна. «Ведь ты же сама любишь его. Ведь правда любишь? Любишь?» — допрашивала дочь. «Ты всегда с ним обращалась как с родным, не так, как Мари». «Да-да, вот и о Мари говоришь», — проговорила торопливо генеральша, словно вдруг поняв причину своего смущения. «Что скажет Мари? Скажи мне, что скажет об этом Мари?» «Ах, что мне за дело до того, что она скажет?» — воскликнула Юлия Николаевна. «Нет, ты, пожалуйста, не торопись, не говори ей», — заговорила генеральша. «Надо подождать, присмотреться. Ты так неопытна. Может быть, ты еще встретишь...» «Наконец, мало ли что может случиться. Бывали такие случаи, много случаев бывало». «Каких, мама?» «Ах, перебила меня и спутала». Генеральша совсем смешалась и махнула рукой, не зная, что нужно говорить. «Ах, девочка, девочка, что ты натворила?» — проговорила она, наконец, качая в раздумье головой. «Пойдут теперь эти сцены. Опять меня упрекать станут, что я не досмотрела, допустила. Нет, Мари правду говорит, что я не умею руководить детьми. Решительно не умею. Представьте себе, какое своеволие. В моем доме, у меня под носом, не спросясь моего совета, шушукаются, объясняются в любви, дают согласие. Да это бог знает, что такое». «Да ты чего же волнуешься, мама?» – удивлялась Юлия Николаевна. «Ведь ты согласна, чтобы я вышла за кузена. Ты не запретишь мне?» «Я...» — начала растерявшаяся генеральша. «Я тут ничего не значу. Не в моих принципах насиловать чужую волю. Тебе жить с мужем. Но как же это так вдруг? Ну, пусть бы подождал, дал бы время подумать, а то так вдруг... Хорош. Нечего сказать, хорош». «Ты, мама, Мари боишься?» — спросила Юлия Николаевна, прямо глядя в глаза матери. «Я и сама не знаю, чего я боюсь», — проговорила генеральша, потирая свой лоб и качая головою. «Он беден». «Фи, мама, ты попрекаешь его бедностью?» — с детской укоризной сказала Юлия Николаевна. «Не упрекаю я его, но ты так богата, что могут подумать, что он женится ради денег». «Фи, фи», — произнесла Юлия Николаевна, «да ведь это можно сказать о каждом, кто присватается за меня». «Но он повеса», — начала генеральша. «Мама, а ведь ты сама говорила, что и папа так жил, что и все, все молодые люди в нашем кругу так живут». Потом Мари начала опять генеральша, терявшаяся все более и более. «Ах, Мари, Мари, вот ты кого боишься, я так и знала», — захлопала в ладоши Юлия Николаевна. «Маман, как вам не стыдно было допустить Жюли до объяснения с Петром Павловичем? Петр Павлович женится на ней ради ее богатства. Петр Павлович — погибший человек и не постничает, как мой муж. Петр Павлович кутила и не умеет скряжничать, как мой обожаемый супруг», — строгим тоном говорила Юлия Николаевна, копируя сестру, и вдруг расхохоталась. Ты, мамочка, совсем растерялась, а самой хочется, очень хочется, чтобы я вышла за кузена Пьера, потому что он целует твои ручки». «Поди ты! С тобой нельзя серьезно рассуждать», — проговорила в отчаянии генеральша, не знавшая, что вообще сказать дочери. «Да уж я знаю, знаю, что ты его любишь», — тормошила мать Юлия Николаевна. «Придет, сейчас ручку поцелует, ты его за уши». «Что это ты, батюшка, напроказничал?» «Поди, поди, сумасшедшая девчонка», — отбивалась от дочери генеральша.